Откликов с выражением недовольства, подобных этому, считанные единицы. А вот писем с просьбой помочь решить проблемы со здоровьем очень много. Но, повторяю, чем может помочь трансерфинг, если он сам требует наличия достаточного количества свободной энергии, которой не может быть у не вполне здорового человека? Откуда ее взять, эту энергию? Ответ очевиден. Нужно вплотную заняться своим физическим телом. Как может человек быть хозяином слоя своего мира, если он даже телом своим не владеет? Ну а тем, у кого проблем со здоровьем и энергетикой пока не возникает, беспокоиться не о чем. Я думаю, читатели, усвоившие принципы трансерфинга, не будут ни у кого спрашивать, как им питаться, а также и другим свое мнение навязывать не станут. Возьмите свое право быть правым. Если вы хозяин своей реальности, вам нет нужды просить чужого совета. Сомневаясь, вы в любом случае будете действовать неправильно. Но если достигнуто единство души и разума, здесь еще добавим желудка, можно питаться чем угодно, и это будет именно то, что нужно. Если я уверен на все 100, что пирожные мне не повредят, значит, мне можно их есть. Ведь я взял свое право быть правым, поэтому нахожусь в тех секторах пространства вариантов, где могу употреблять сколько угодно пирожных без ущерба для здоровья. Я отдаю отчет в своих действиях и беру кредит осознанно. Но это, подчеркиваю, при условии достигнутого единства. Если же организм просит, а разум говорит, что вредно, значит, будет действительно вредно. Спокойный наблюдатель пишет: просто прислушиваться нужно к своему организму и все. Так ли уж все? Вот из таких привычных штампов, облеченных в якобы правильную форму, и создаются ложные стереотипы. Организм, потребности которого сформировались в петле маятников, будет просить все новые дозы энергетической ссуды. Но не организм управляет реальностью. Реальность управляется внешним намерением, которое рождается в единстве души и разума. Как они повелят, так и будет. К организму нужно прислушиваться, но он не всегда говорит правду. Если тело чему-то сопротивляется, что-то отвергает, тогда ему можно верить, здесь оно врать не будет. Но о потребностях, если они далеки от природных, наш организм чаще всего заявляет голосом маятника. Так что нужно очень тщательно взвешивать, действительно ли достигнуто единство желудка, души и разума. Если разум отметает призывы питаться правильно, да и душа к этому не лежит, тогда все в порядке. Можно действительно без особого ущерба для здоровья поглощать все подряд. До тех пор, пока единство не начнет нарушаться знаками, сигнализирующими о том, что надо вводить какие-то ограничения.